Глава пятая. Первые шаги на пути к просвещению. Как начали учение старшие братья и сестры, я не помню. В то время, когда наша домашняя школа была уже в полном ходу, между мною и непосредственно предшествовавшей мне сестрой было разница 4 года. Так что волей-неволей пришлось воспитывать меня особо. Дети в нашей семье разделялись на 3 группы. Старшие, брат и сестра, составляли первую группу и были уже отданы в казенные заведения. Вторую группу составляли 2 брата и 3 сестры-погодки. И хотя старшему брату Степану было уже 14 лет, в то время, когда сестре Софье минуло только 9, но и первые, и последние учились у одних и тех же гувернанток. Несомненно, что предметы преподавания были у них разные, но как ухитрялись согласовать эту разноголосицу за одним и тем же классным столом, решительно не понимаю. Брат Степан был чем-то вроде изгоя в нашем обществе. С ним не только обращались сурово, но даже не торопились отдать в заведение. Старшего брата отдали в московский университетский пансион по 12-му году, чтоб не платить лишних денег за его воспитание. К счастью, у него были отличные способности, так что, когда матушка наконец решилась вести его в Москву, то он выдержал экзамен в 4-й класс того же пансиона. С ним вместе отдали в один из московских институтов и 2 сестер постарше — Верочку и Любочку. Затем, через год, тем же порядком исчезли из дома Григорий и Софья. Осталась дома 3-я группа, или, собственно говоря, 2 одиночек. Я да младший брат Николай, который был совсем еще мал, и на которого матушка с отъездом Гриши перенесла всю свою нежность. Что же касается до меня лично, то я, не будучи постылым, не состоял и в числе любимчиков, а был, как говорится, ни в тех, ни в сех. Вообще, я прожил детство как-то незаметно и не любил попадаться на глаза, так что, когда матушка случайно встречала меня, то и она словно недоумевала, каким образом я очутился у ней на дороге. Я помню, что, когда уехали последние старшие дети, отъезд этот произвел на меня гнетущее впечатление. Дом вдруг словно помертвел. Прежде хоть плач слышался, а иногда и детская возня, мелькали детские лица, происходили судьбища, расправы. И вдруг все разом опустело, замолчало, и, что еще хуже, наполнилось какими-то таинственными шепотами. Даже для обеда не раздвигали стола, потому что собиралось всего 5 человек. Отец, мать, 2 тетки и я. Несколько дней сряду я ходил по опустелым комнатам, где прежде ютились братья и сестры, и заглядывал во все углы. И долго мне чудилось, что кто-то меня зовет, и я озирался кругом в надежде встретить знакомое лицо. Но это было своего рода марево, которое только увеличивало тоску одиночества. Становилось жутко в этих замолчавших комнатах, потому что безмолвие распространилось не только на детские помещения, но и на весь дом. Не говоря об отце, который продолжал вести свою обычную замкнутую жизнь, даже матушка как-то угомонилась с отъездом детей и, затворившись в спальне, или щелкала на счетах, или писала, или раскладывала гран-пасьянс. Тем не менее, так как я был дворянский сын, и притом мне минуло уже 7 лет, то волей-неволей приходилось подумать о моем учении. Но я рос один, а для одного матушке изъясняться не хотелось. Поэтому она решилась не нанимать гувернантки, а в ожидании выхода из института старшей сестры начать мое обучение с помощью домашних средств. Считаю, впрочем, не лишним оговориться. Болтать по-французски и по-немецки я выучился довольно рано, около старших братьев и сестер. И, помнится, гувернантки в дни именин и рождения родителей заставляли меня говорить поздравительные стихи. Один из этих стихов и теперь сохранились в моей памяти. Вот они. «On dit de ce communement, qu'en parlant de ce jour on aime, toujours on parle collement, je ne prouve point ce système, car moi qui voudrais un séjour, vous prouve ma reconnaissance. Mon soir est tout brillant d'amour, et ma bouche est sans écance». Существует мнение, что о том, кого любят, говорят всегда красноречиво. Я считаю это неверным, потому что хотел бы сегодня выразить вам свою благодарность. Но сердце мое пылает любовью, а уста мои лишены красноречия. Французский. Но ни читать, ни писать, ни по-каковски, даже по-русски я не умел. И вот вскоре после отъезда старших детей, часов в 10 утра, отслужили молебен и приказали мне идти в классную. Там меня ждал наш крепостной живописец Павел, которому и поручили обучить меня азбуке. Как сейчас вижу я перед собой этого Павла. То был высокий, худой и, кажется, чахоточный человек с бледным, осунувшимся лицом и светлыми, желтоватыми волосами на голове. Ступал он бережно, говорил чуть слышно. Никогда никому не прикословил и отличался чрезвычайною набожностью. Обучался он живописи в Суздале, потом ходил некоторое время по оброку и работал по монастырям. Наконец матушка рассудила, что в 4-5 церквах, которые находились в разных ее имениях, и своей работы достаточно. Вследствие этого Павел был взят в дом, где постоянно писал образа. А по временам ему поручали писать и домашние портреты, которые он, впрочем, потрафлял очень неудачно. Отец любил его чрезвычайно, частенько захаживал к нему в мастерскую и руководил его работами. Матушка тоже его не трогала. Жена его, происхождением из мещанок, решилась закрепоститься ради Павла. Была тоже добрая, кроткая и хворая женщина. И ее не трогали и не угнетали работой, но так как она умела печь белый хлеб, то определили пекаршей при доме и просвирней при церкви. Вообще им жилось легче, чем другим. Даже когда месячина была нарушена, за ними сохранили ее и отвели им особую комнату в нижнем этаже дома. Павел явился в класс приодетый, в желтом фризовом сюртуке и в белом галстуке на шее. В руках у него была азбука и красная указка. Учил он меня по-старинному азами. На первой странице азы были напечатаны крупным шрифтом, и каждая буква была снабжена соответствующей картинкой. Аз — арбуз, буки — барин, веди, вавила и так далее. На следующих страницах буквы были напечатаны все более и более мелким шрифтом. За буквами следовали склады, одногласные, двугласные, трехгласные. Потом слова и, наконец, целые изречения нравоучительного свойства. Этим азбука оканчивалась, а вместе с ней оканчивалась и Павлова наука. Азбуку я усвоил быстро. Отчетливо произносил склады даже в таком роде, как моря, нря, царя, чаря и так далее. А недели через 3 уже бойко читал нравоучения. Павел доложил матушке, что я готов, и я в ее присутствии с честью выдержал свой первый экзамен. Матушка осталась довольна, но затем последовал вопрос: «А дальше как?» «Дальше уж как угодно. Да ведь писать чай надо». Оказалось, что Павел хоть и знал гражданскую печать, но писать по-гражданскому не разумел. Он мог писать лишь полууставом, насколько это требовалось для надписей к образам. Весь этот день я был радостен и горд. Не сидел по обыкновению, притаившись в углу, а бегал по комнатам и громко выкрикивал «Мря! Нря! Цря! Чря!». За обедом матушка давала мне лакомые куски. Отец погладил по голове, а тетеньки, сестрицы, гостившие в то время у нас, подарили целую тарелку с яблоками, турецкими рожками и пряниками. Обыкновенно они делали это только в дни именин. Но матушка задумалась. Она мечтала, что приставит ко мне Павла, даст книгу в руки, и ученье пойдет само собой. И вдруг на первом же шагу расчеты ее рушились. Тем не менее, как женщина изобретательная, она нашлась и тут. Вспомнила, что от старших детей остались книжки, тетрадки, а в том числе и прописи, и немедленно перебрала весь учебный хлам. Отыскав прописи, она сама разлиновала тетрадку и, усадив меня за стол в смежной комнате с своей спальней, указала, насколько могла, как следует держать в руках перо. «Видишь, вот палки, с них и копируй. Сначала по палкам выучись, а потом и дальше пойдешь», — сказала она, уходя. Я помню, что этот первый опыт писания самоучкой был очень для меня мучителен. Перо вертелось между пальцами, а по временам и вовсе выскальзывало из них. Чернил зачерпывалось больше, чем нужно. Не прошло четверти часа, как разлинованная четвертушка уже была усеяна кляксами. Даже верхняя часть моего тела как-то неестественно выгнулась от напряжения. Сверх того, я слышал поблизости шорох, который производила матушка, продолжая рыться в учебных программах. И при одной мысли, что вот-вот она сейчас нагрянет и увидит мои проказы, у меня душа уходила в пятки. Целый час я проработал таким образом, стараясь утвердить пальцы и вывести хоть что-нибудь похожее на палку, изображенную в лежавшей передо мною прописи. Но пальцы от чрезмерных усилий все меньше и меньше овладевали пером. Наконец матушка вышла из своего убежища, взглянула на мою работу и сверх ожидания не рассердилась, а только сказала: «Вот так огород нагородил! Ну ничего, и всегда так начинают. Вот она палочка-то, кажется, мудрено ли ее черкнуть, а выходит, что привычка, да и привычка нужна. Главное, старайся не тискать перо между пальцами, держи руку вольно, да и сам сиди вольнее, не пригибайся. Ну ничего, ничего, не конфузься, Бог милостив, ступай, побегай». Недели с три, каждый день, я, не разгибая спины, мучился часа по два сряду, покуда, наконец, не достиг кое-каких результатов. Перо вертелось уже не так сильно, рука почти не ерзала по столу, клякс становилось меньше, ряд палок уже не представлял собой расшатавшейся изгороди, а шел довольно ровно. Словом сказать, я уже начал мечтать о копировании палок с закругленными концами. Как и прочих братьев, матушка предположила поместить меня в московский университетский пансион, состоявший из 8 классов и 1 приготовительного. Требования для поступавших в приготовительный класс были самые ограниченные. Из закона Божия, Ветхий Завет до царей — и знание главнейших молитв. Из русского языка правильно читать и писать, и элементарные понятия о частях речи. Из арифметики первые 4 правила. Ни географии, ни истории, ни иностранных языков при испытании не требовалось. В голове матушки мелькнула мысль, не отдать ли меня в приготовительный класс. Для этого следовало только пригласить из соседнего села Рябова священника, который в течение времени, оставшегося до приемных экзаменов, конечно, успеет приготовить меня. Но когда она вспомнила, что при таком обороте дела ей придется платить за меня в течение 9 лет по 600 рублей ассигнациями в год, то испугалась. Высчитавши, что платежи эти составят в общей сложности круглую сумму в 5400 рублей, она гневно щелкнула счетами и даже с негодованием отодвинула их от себя. «Держи карман!» — крикнула она. «И без того 7 балбесов на шее сидят. Каждый год за них слишком 4000 рубликов вынь да положь, а тут еще 8-й явится». Руководясь этим соображением, она решилась до времени ничего окончательного не предпринимать, а ограничиться в ожидании приезда старшей сестры приглашением рябовского священника. А там что будет? «Вот тебе книжка», — сказала она мне однажды, кладя на стол 124 истории из Ветхого Завета. «Завтра рябовский поп приедет, я с ним переговорю. Он с тобой займется, а ты все-таки и сам просматривай книжки, по которым старшие учились, может быть, и пригодятся». Рябовский священник приехал. Довольно долго он совещался с матушкой, и результатом этого совещания было следующее. 3 раза в неделю он будет наезжать к нам, Рябова отстояла от нас в 6 верстах, и посвящать мне по 2 часа. Плата за учение была условлена в таком размере. Деньгами 8 рублей в месяц, да 2 пуда муки, да в дни уроков обедать за господским столом. Опять отслужили молебен и принялись уже за настоящую науку. Отец Василий следовал в обучении той же методе, как и все педагоги того времени. В конце урока он задавал 2-3 странички из Ветхого Завета, 2-3 параграфа из краткой русской грамматики и по приезде через день спрашивал заданное. Толковать приходилось только арифметические правила. Оказалось, впрочем, что я многое уже знал, прислушиваясь в классные часы к ученью старших братьев и сестер. А молитвы и заповеди с малолетства заставляли меня учить наизусть. Поэтому 2 часов, в продолжении которых по условию батюшка должен был просидеть со мною, было даже чересчур много, так что последний час обыкновенно посвящался разговорам. Преимущественно шли расспросы о том, сколько у отца Василия в приходе душ, деревень, как последние называются, сколько он получает за требы, за славление в Рождество Христово, на святое и в престольные праздники. Часто ли служат сорокоусты, как делятся доходы между священником, диаконом и причетниками и тому подобное. Почему все это меня интересовало, объяснить не могу, но, вероятно, тут оказывало свое действие общее скопидомческое направление семьи. Отец Василий был доволен своим приходом. Он получал с него до 500 рублей в год и, кроме того, обрабатывал свою часть церковной земли. На эти средства в то время можно было прожить хорошо, тем больше, что у него было всего 2 детей, сыновей, из которых старший уже кончал курс в семинарии. Но были в уезде и лучшие приходы, и он не без зависти указывал мне на них. «Вон у Николы на вопле, отец Семен одних свадеб до 50 в прошлом году повенчал. Сочти-ка, ежели по 5 рублей за свадьбу, сколько тут денег будет? Приход у него 1200 душ в 1 клину, да все экономические. Народ исправный, вольный, да и земли у причта, кроме указной, жертвованной много. Озеро рыбное есть, щуки вот такие водятся. Волосной голова, писарь, сельский старшина, все приятели. Это чтоб он сам в поле с сахой выехал, ни в жизнь никогда. Шепнет старшине накануне, а на другой день к вечеру готово. Разве что по чарочке обнесет, так и вино у него не купленное, а откупщиково положение. Потому у Николы кабак. Конечно, иной раз и он с косой позабавиться выйдет. 2-3 прокоса сделает для примера, да и домой. А сверх того пчел водит, лошадьми торгует, деньги под проценты дает. В прошлом году 5-ю дочь замуж выдал, Одними деньгами 500 рублей в приданое дал, да корову, да разного тряпья женского. Да в губернию съездил, там 200 рублей истряс, чтоб зятя в город в священники определили. Вот он, отец Семен, как живет. «Зато у вас помещиков 8 семейств в приходе считается», — возразил я. «Что помещики? Помещики, а какой в них прок? Твоя маменька и богатая, а много ли она на попа расщедрится? За всеночную 2 гривны, а не то и весь 5 алтынный. А поп между тем отягощается, 1,5 часа на ногах стоит. Придет усталый с работы, целый день либо пахал, либо косил, а тут опять 1,5 часа стой да пой. Нет, я от своих помещиков подальше. Первое дело, прибыток от них пустой, а во-вторых, он же тебя жеребцом или шалыганом обозвать норовит». Таким образом, я мало-помалу узнал подробности церковнослужительского быта того времени. Как обучались в семинариях, как доставались священнические и дьяконские места, как происходило посвящение в папы, что представлял собой благочинный, духовное правление, консистория и так далее. Чтоб место-то получить, надо либо на отцово место проситься, или в дом к старому папу, у которого дочь-невеста, войти, — повествовал отец Василий. В консистории и списки приходом ведутся, в которых у попов-стариков невесты есть. Мой-то отец причетником был, он бы хоть сейчас мне свое место предоставил. Так я из первеньких в семинарии курс кончил, в причетники-то идти не хотелось. 4 года я по губернии шатался, все невесты искал. Что я тут нужды натерпелся, этого и в сказках не сказать. У самого грош в кармане, а везде, что ни шаг, деньги подавай. Народ все завистливый, жадный. Заплатишь в консистории, что требуется, поедешь к невесте, ан либо она с изъяном, либо приход такой, что и старики-то еле-еле около него пропитываются. Наконец уж Бог в Рябово привел. Ничего, живем с женой согласно, не нуждаемся. Сыну, что ли, вы место свое передать хотите? Покуда еще намерения такого не имею. Я еще и сам, слава Богу. Разве 10 лет что будет? Да старший-то сын у меня и пристрастия к духовному званию не имеет. Хочет по гражданской части идти. Урок, вишу, какого-то начальника нашел, так тот его обнадеживает. А меньшой сын? Меньшой в монахи ладит. Не всякому монаху быть лестно, однако, ежели кто может вместить, так и там не без пользы. Коли через академию пройдет, так либо в профессора, а не то, так в ректоры, в семинарию попадет. А бывает, что и в архиереи, яко велбут сквозь игольное ушко проскочит. Вот кабы к нам в губернию. Что ж, милости просим, буду сынка с колокольным звоном встречать. А правда ли, батюшка, что когда посвящают в архиереи, то они отца с матерью проклинают? Ну уж и проклинают, так, малую талику. Всех партикулярных вообще. На одном из подобных собеседований нас застала однажды матушка, и порядочно-таки рассердилась на отца Василия. Но когда последний объяснил, что я уж почти всю науку произошел, а вслед затем неожиданно предложил, не угодно ли, мол, по латыни немножко Борчука подучить, то гнев ее смягчился. «Ах, вот это бесподобно!» — воскликнула она. «По программе хоть в приготовительный класс и не требуется, а все-таки...» «А мы его в первый класс подготовим, пожалуй, и в других предметах дальше пойдем, например, дроби и все такое. Бесподобно, бесподобно!» Отец Василий надеялся на меня, и, нужно сказать правду, не ошибался в своих ожиданиях. Я действительно был прилежен. Кроме урочных занятий, которые мне почти никаких усилий не стоили, я по собственному почину перечитывал оставшиеся после старших детей учебники, и скоро почти знал наизусть краткую всеобщую историю Кайданова, краткую географию Иванского и прочь. Даже в синтаксис заглядывал и не чуждался риторики. Все это, конечно, усваивалось мною беспорядочно, без всякой системы. Тем не менее, запас фактов накоплялся, и я не раз удивлял родителей, рассказывая за обедом такие исторические эпизоды, о которых они и понятия не имели. Только арифметика давалась плохо, потому что тут я сам себе помочь не мог. А отец Василий по части дробей тоже был не особенно силен. Зато латынь пошла отлично, и я через 3-4 недели так отчетливо склонял менса, что отец Василий в восторге хлопал меня по лбу ладонью и восклицал: «Башка!» Замечу здесь мимоходом, несмотря на обилие книг и тетрадей, которые я перечитал, я не имел ни малейшего понятия о существовании русской литературы. По части русского языка у нас были только учебники, то есть грамматика, синтаксис и риторика. Ни хрестоматии, ни даже басен Крылова не существовало. Так что я в буквальном смысле слова почти до самого поступления в казенное заведение не знал ни одного русского стиха, кроме тех немногих обрывков без начала и конца, которые были помещены в учебнике риторики в качестве примеров фигур и тропов. Матушка видела мою ретивость и радовалась. В голове ее зрела коварная мысль, что я и без посторонней помощи, руководствуясь только программой, сумею приготовить себя год в два к одному из средних классов пансиона. И мысль, что я один из всех детей почти ничего не буду стоить подготовкою, даже сделала ее нежною. Таким образом прошел целый год, в продолжении которого я всех поражал своими успехами. Но не были ли эти успехи только кажущимися, это еще вопрос. Настоящего руководителя у меня не было. Системы в усвоении знаний тоже. В этом последнем отношении, как я сейчас упомянул, вместо всякой системы у меня была программа для поступления в пансион. Матушка дала мне ее, сказав: «Вот, смотри, тут все написано, в какой класс что требуется, так и приготовляйся». Так я и приготовлялся. Но, будучи предоставлен самому себе, переходил от одного предмета к другому, смотря по тому, что меня в данную минуту интересовало. Я быстро усвоивал, но усвоиваемое накоплялось без связи, в форме одиночных фактов, не вытекавших один из другого. Само собой разумеется, что такого рода работа, как бы она по наружности ни казалась успешною, не представляла устойчивых элементов, из которых могла бы выработаться способность к логическому мышлению. К концу года у меня образовалось такое смешение в голове, что я с невольным страхом заглядывал в программу, не имея возможности определить, в состоянии ли я выдержать серьезное испытание в другой класс, кроме приготовительного. Я чувствовал, что мне недостает чего-то среднего, какого-то связующего звена, и что благодаря этому недостатку самое умеренное требование объяснения, самый легкий вопрос в сторону от текста учебника поставит меня в тупик. В этом смысле ученье мое шло даже хуже, нежели ученье старших братьев и сестер. Тех мучили, но в ученье их все-таки присутствовала хоть какая-нибудь последовательность. А кроме того, их было пятеро, и они имели возможность проверять друг друга. Эта проверка установлялась сама собою, по естественному ходу вещей, и, несомненно, помогала им. Меня не мучили, но зато и помощи я ниоткуда не имел. Вообще, одиночество и отсутствие надзора предоставляли мне сравнительно большую сумму свободы, нежели старшим детям. Но эта свобода не привела за собой ничего похожего на самостоятельность. По наружности я делал все, что хотел, Но в действительности надо мной тяготела та же невидимая сила, которая тяготела над всеми домочадцами, и которой я, в свою очередь, подчинялся безусловно. Этой силой была не чья-нибудь рука, непосредственно придавливающая человека, но вообще весь домашний уклад. Весь он так плотно сложился и до того пропитал атмосферу, что невозможно было при такой силе давления выработать что-нибудь свое. Предстояло жить, как живут все, дышать, как все дышат, идти по той же стезе, по какой все идут. Только внезапное появление сильного и горячего луча может при подобных условиях разбудить человеческую совесть и разорвать цепи той вековечной неволи, в которой обязательно вращалась целая масса людей, начиная с всевластных господ и кончая каким-нибудь постылым Кирюшкой, которого не нынче завтра ожидала красная шапка. Таким животворным лучом было для меня Евангелие. Роясь в учебниках, я отыскал чтение из четырех евангелистов. А так как книга эта была в числе учебных руководств, и знакомство с ней требовалось для экзаменов, то я принялся и за нее, наравне с другими учебниками. Выказывал ли я до тех пор задатки религиозности, это вопрос, на который я могу ответить скорее отрицательно, нежели утвердительно. Я понимаю, что религиозность самая горячая может быть доступна не только начетчикам и богословам, но и людям, не имеющим ясного понятия о значении слова «религия». Я понимаю, что самый неразвитый, задавленный ярмом простолюдин имеет полное право называть себя религиозным, несмотря на то, что приносит в храм вместо формулированной молитвы только измученное сердце, слезы и переполненную вздохами грудь. Эти слезы и воздыхания представляют собой бессловную молитву, которая облегчает его душу и просветляет его существо. Под наитием его он искренно и горячо верит. Он верит, что в мире есть нечто высшее, нежели дикий произвол, которому он от рождения отдан в жертву по воле рокового, ничем не объяснимого колдовства. Что есть в мире правда, и что в недрах ее кроется чудо, которое придет к нему на помощь и изведет его из тьмы. Пускай каждый новый день удостоверяет его, что колдовству нет конца. Пускай вериги рабства с каждым часом все глубже и глубже впиваются в его изможденное тело. Он верит, что злосчастье его не бессрочно, и что наступит минута, когда правда осняет его наравне с другими алчущими и жаждущими. И вера его будет жить до тех пор, пока в глазах не иссякнет источник слез и не замрет в груди последний вздох. Да, колдовство рушится, цепи рабства падут, явится свет, которого не победит тьма. Ежели не жизнь, то смерть совершит это чудо. Недаром у подножия храма, в котором он молится, находится сельское кладбище, где сложили кости его отцы. И они молились той же бессловной молитвой, и они верили в то же чудо. И чудо совершилось, пришла смерть и возвестила им свободу. В свою очередь она придет и к нему, верующему сыну веровавших отцов, и свободному даст крылья, чтобы лететь в царство свободы, навстречу свободным отцам. В этом горячем душевном настроении замыкается весь смысл, вся сила молитвы. Но, увы, ничего подобного я лично за собою не помнил. Я знал очень много молитв, отчетливо произносил их в урочные часы, молился и стоя, и на коленях, но не чувствовал себя ни умиленным, ни умиротворенным. Я поступал в этом случае, как поступали все в нашем доме, то есть совершал известный обряд. Все в доме усердно молились, но главное значение молитвы полагалось не в сердечном просветлении, а в тех вещественных результатах, которые она, по общему корыстному убеждению, приносила за собой. Говорили: «Будешь молиться, и дастся тебе все, о чем просишь. Не будешь молиться, насидишься безо всего». Самое Евангелие вовсе не считалось краеугольным камнем, на котором создался храм, в котором крестились и клали земные поклоны, а немногим чем выше всякой другой книги церковного служебного круга. Большинство даже разумело под этим словом известный церковно-служебный момент. Говорилось: «Мы пришли к обедне, когда еще Евангелие не отошло», или «Это случилось, когда звонили ко второму Евангелию», и так далее. Внутреннее содержание книги оставалось закрытым и для наиболее культурных людей, и не потому, что это содержание представляло собой обличение, а просто вследствие общей низменности жизненного строя, который весь сосредотачивался около запросов утробы. Когда я в первый раз познакомился с Евангелием, это чтение пробудило во мне тревожное чувство. Мне было не по себе. Прежде всего, меня поразили не столько новые мысли, сколько новые слова, которых я никогда ни от кого не слыхал. И только повторительное, все более и более страстное чтение объяснило мне действительный смысл этих новых слов и сняло темную завесу с того мира, который скрывался за ними. Все это очень кстати случилось как раз во время Великого Поста. И хотя великопостные дни в смысле крепостной страды и заведенных порядков ничем не отличались в нашем доме от обыкновенных дней, кроме того, что господа кушали грибное, но все-таки как будто становилось посмирнее. Ради говельщиков-крестьян, господа и вся дворня говели на Страстной неделе, а отец с тетками сверх того на первой и на четвертой. В церкви каждый день совершались службы, а это, в свою очередь, тоже напоминало, ежели не о покаянии, то о сдержанности. Даже матушка, как бы сознавая потребность тишины, сидела, затворившись в спальне, и только в крайних случаях выходила из нее творить суд и расправу. Для меня эти дни принесли полный жизненный переворот. Я не говорю ни о той восторженности, которая переполнила мое сердце, ни о тех совсем новых образах, которые вереницами проходили перед моим умственным взором. Все это было в порядке вещей, но в то же время играло второстепенную роль. Главное, что я почерпнул из чтения Евангелия, заключалось в том, что оно посеяло в моем сердце зачатки общечеловеческой совести и вызвало из недр моего существа нечто устойчивое, свое, благодаря которому господствующий жизненный уклад уже не так легко порабощал меня. При содействии этих новых элементов я приобрел более или менее твердое основание для оценки как собственных действий, так и явлений и поступков, совершавшихся в окружавшей меня среде. Словом сказать, я уже вышел из состояния прозябания и начал сознавать себя человеком. Мало того, право на это сознание я переносил и на других. Доселе я ничего не знал ни о болчущих, ни о жаждущих и обремененных, а видел только людские особи, сложившиеся под влиянием несокрушимого порядка вещей. Теперь эти униженные и оскорбленные встали передо мной, осиянные светом, и громко вопияли против прирожденной несправедливости, которая ничего не дала им, кроме оков, и настойчиво требовали восстановления попранного права на участие в жизни. То свое, которое внезапно заговорило во мне, напоминало мне, что и другие обладают таким же равносильным своим. И возбужденная мысль невольно переносилась к конкретной действительности, в девичью, в застольную, где задыхались десятки поруганных и замученных человеческих существ. Я не хочу сказать этим, что сердце мое сделалось очагом любви к человечеству. Но несомненно, что с этих пор обращение мое с домашней прислугой глубоко изменилось, и что подлая крепостная номенклатура, которая дотоле оскверняла мой язык, исчезла навсегда. Я даже могу с уверенностью утверждать, что момент этот имел несомненное влияние на весь позднейший склад моего миросозерцания. В этом признании человеческого образа, там, где по силе общеустановившегося убеждения существовал только поруганный образ раба, состоял главный и существенный результат, вынесенный мной из тех попыток самообучения, которым я предавался в течение года. Весной, мне был уже 9-й год, приехала из Москвы сестра, и я поступил в ее распоряжение. Она привезла из института множество тетрадок и принялась за меня очень строго. Надежды матушки, что под ее руководством я буду в состоянии в течение года приготовиться ко второму или третьему классу пансиона, и что, следовательно, за меня не придется платить лишних денег, оживились. Но я не считаю себя вправе сказать, что педагогические приемы сестры были толковее, нежели те, которые я выработал для себя сам. Один только прием был для меня вполне ощутителен, а именно тот, что отныне знания усвоивались мною не столько при помощи толкований и объяснений, сколько при помощи побоев и телесных истязаний. Одним словом, для меня возобновилась та же ученическая страда, которая тяготела и над старшими братьями и сестрами.